Да, он с выражением на лице типа бывает потер подбородок. Вот сейчас рассказываю. Учти, любой другой маг потребовал бы магические кристаллы за знания. Буду знать. А сейчас не подскажите, где мне взять воду, чтобы и на вас еду приготовить. Иди за мной. И я пошел. Шли мы недолго, до одной из карет, в которую заходили черные рыцари. Там внутри оказалось несколько полупустых бочек и уложенные штабелями сухари, которыми кормили весь состав обоза. Спрашивается, почему вода еще есть? Этих двух бочек должно хватить на всех примерно на дней 10, и то если экономить, а не выдавать по литру на каждого будущего мага. Ответ нашелся сразу, и не сказать, что нормальный. Маг, так и не назвавший своего имени, поместил раскрытую ладонь над одной бочкой, а затем буквально из воздуха начало понемногу капать капельки воды, и несмотря на весьма скудный поток, бочка наполнилась примерно за минуту. Это, а чё, в смысле? Шокированно моргая, чуть ли не с головой нырнул, чтобы попробовать воду на вкус. Просто чистая пресная вода. Это вообще как? Шок не проходил, а маг стоял довольный, словно бабочка, упавшая в ведро с пыльцой ночника. Хо-хо, за магический кристалл отвечу. Он замолчал, так как я уже держал один кристалл на ладони перед его лицом. Пожевав губами, мужчина забрал оплату. КХМ, как только станешь послушником первого уровня, сможешь также собирать элемент воды и материализовать воду из воздуха. Примерно пару стаканов, а после упадешь без сил. Если элементальное сродство самое высокое к водной стихии, то такая манипуляция элементом будет проще. И еще, иногда нужно думать, за какие знания стоит платить, а к каким можно прийти самому со временем. Имейте в виду, что я бы к этому сам пришел в будущем, верно? Он с улыбкой повертел полученным кристаллом перед глазами. Ну, я хотя бы утолил любопытство и теперь знаю, где вы брали воду без единой реки по дороге. Совсем не разочарованный, я просто пожал плечами. Я могу взять всю воду? Да. Если закончится, другой маг наполнит бочонок. Отлично. Обхватив бочку высотой мне по грудь, поднял и понес к будущему костру. Лучше заниматься разделкой мяса и сразу готовить, как будет готово, скажу рыцарю. Напоследок бросил мужчине через плечо и выпрыгнул с бочкой наружу. Было неудобно, но я справился. Да-да, ужин удался на славу. Лагерь устроили чуть подальше от места побоища. Я сделал большой костер, разобрал вожака и еще парочку волков на части, промыл, а затем с теми приправами и травами, что были, зажарил на широких лезвиях мечей. Сковородок то не было, а мечи, те, у кого они остались целыми, конечно, пригодились для готовки. Некоторые возмущались такому, но кушать хотят все, особенно после стольких месяцев поедания хлеба и воды. Я даже супчик сделал. Котелок был лишь один, и не у меня, конечно, что-то этот момент при сборах я пропустил, но получилось сварить сытных глазной суп. Внутренности волков нужно долго варить, как по мне, как и мясо, а вот глаза вполне хорошо сочетались с пшеничной крупой, а главное наваристый, что глаз не оторвать. Странно, что его мало кто ел. Я, Кай, рыцарь, имени которого не знал, они перестали изображать умирающих и пришли к костру, и Лилит понравилось. Да так, что ее подруга ей свою порцию отдала. Маги тоже вроде не жаловались. В общем, вечер прошел хорошо, а жалобы на то, что мясо жесткое, я игнорировали. Вот дали бы мне его промариновать в отварах из ночной травы, дикого базилика и лесной хурмы. Лишь без сита чего-то хотел от меня, но я не понял. Джордж, смеясь как безумец, сказал, как подрасту узнаю, и посоветовал так внимательно обнюхивать девушку довольно неприлично. Не, ну а что, девушки странные, набрали в дорогу вместо еды и удобной одежды духи. Пришлось тратить порошок для того, чтобы сбить резкий запах роз. Нет, в другой ситуации узнал бы рецептик, а так, привлечем еще каких хищников, тогда тот маг мне ноги оторвет. Не знаю, сможет или нет, но тот фокус с водой был потрясающий. Уже то, что я смогу так научиться, означает, что мое путешествие было не зря. Так можно пару дней в засаде просидеть, не двигаясь, создавая воду во рту. Конечно, оставалась проблема туалета, но ведь у магов должно быть что-то на этот случай, верно? На следующий день мы отправились дальше и уже практически без остановок. Я скучал, пересчитывал пяток стрел, которые удалось спасти, и раздумывал о новых ловушках. Также начали появляться новые звери. Было радостно, но их маги отпугивали просто своим присутствием. Не знаю точно, что они делали, но некоторых прям трясло на остановках. По словам Джорджа, это именно маги пугали всяких тигров, длиной в десяток метров, и задевали чем-то свой груз, отчего мне пришлось расстаться с некоторыми сушеными травами с успокаивающим эффектом. Короче, По приезду у меня точно за спиной останется полностью пустые сумки, мое одеялко и шкура волка. Про канаты с крюками, лук и колчан я молчу. Ах, да, насчет зверей. Их с каждым днем было все больше, и я жалел, что у меня нет большой книги для их зарисовки. Я, конечно, их помню, но показать родителям хочется. Интересно, маги со своими магическими штучками могут сделать книгу с бесконечными страницами? Больше всего меня заинтересовал огромный валун, который мог двигаться. Вот серьезно, как, он типа черепаха, внутри, словно под панцирем есть мясо или он полностью каменный? Я, конечно, и черепах не видел никогда, только читал, но думаю, чтобы ранить этого зверя нужно что-то поубойнее, чем стрелы с обсидиановым наконечником. Особенно учитывая, что внутри камня, возможно, нет жидкости. Да даже глаза на вид каменные. Вопросов было много, ответов мало. Вау. Находясь на краю едущей повозки, на которой я навострился стоять без страховки, с восхищением вглядывался в темно-синий горизонт. Море, о котором я лишь читал, приближалось все ближе. Точнее, мы приближались к нему, к скалам, о которые разбивались даже виденные издалека огромные волны и палаточный городок, стоящий у пляжа. Что же, я мог заключить, что путешествие по равнине смерти окончено. Кареты приблизились к, как по мне, наспех построенным воротам и стене, а затем все начали выходить, забирая вещи. Пока сэр Анжел разговаривал с каким-то магом в таких же белых одеяниях, снимал остатки провианта и вещи с крыши. С этим Анжела, как оказалось, главным рыцарем интересно получилось. Он однажды подошел на одном из привалов, представился и попросил не называть его и других чернышами. Неудобно вышло. КХМ, еще он попросил рецепт моего укрепляюще-целебного отвара, которым я поил раненых после кровотворного. Я дал, но лишь на следующий день вспомнил, что травы в рецепте я называл сам. Их название даже мама не знала. Поэтому расписал более подробно все эффекты и как его сделать. По ощущениям, рыцари после этого стали более живыми, странные короче. Спрашивать у мага я не решился, может, сам узнаю потом. Квайя спрыгнул с кареты с вещами за спиной, черныш ушел, зато остался толстый человек, чье лицо было скрыто капюшоном. Он что-то рассказывал толпе, но я не обратил внимания. Лишь на то, что тест на способности, о которых говорил Кай, будет проводиться в первом большом шатре. Дальше мы будем вынуждены выбрать академию, найдя представителя в одной из десятка других шатров, а дальше нам расскажут, что делать и куда идти. В принципе, все, и толстяк скрылся из вида, раздав листы бумаги. Так как я пропустил некоторые его слова мимо ушей, пришлось спрашивать у ближайшего человека, который любезно объяснил, зачем нам эти листы. В общем, ничего сложного, имя, возраст указать и так далее. Я мог продолжать разглядывать белые палатки. Моя очередь для теста подошла минут через 10. Просто встал я так, чтобы получше разглядеть лагерь и странные палатки с интересными узорами. Было небольшое ощущение, глядя на них, словно я снова съел не те грибы. Следующий. От зычного старческого голоса я очнулся, не заметил перед собой людей и зашел в палатку. Обладателем голосом оказалась сухенькая старушка, сидящая за круглым столом, на котором лежал прозрачный шар. Неужели стеклянный? Здравствуйте, бабушка. Бабушка почему-то закашлялась. «Может, воды принести?» – обеспокоенно спросил я. «Положи форму на стол и коснись шара, шутник». Выполнив указание, почувствовал под пальцами холодок, а в центре шара появился маленький белоснежный огонек. К счастью, я уже видел некоторые магические штучки и только смотрел на шар, пытаясь рассмотреть, что там внутри происходит, и понять, как он работает. ХМ, первый уровень. От предмета моего интереса меня оторвала седая бабушка. «Все, проваливай в проход позади меня». Следующий. Задать вопрос не получилось, так как внутрь зашел новый человек. Пришлось со вздохом попрощаться и забрать бумагу, на которую бабушка поставила печать. За другим пологом расположилось пространство больше, чем предыдущее. Только вместо бабушки, за столом с тазиком на нем, сидел уже дедушка. «Твой формуляр». Не успел я даже поздороваться, как дедушка запросил, как я понял, бумагу, которую я заполнял. «Ау, первый уровень, не повезло тебе, парень, садись и загляни в воду и скажи, что ты там видишь». Ладно, выполнить указания было нетрудно, а тазик на первый и второй раз был сделан мастером. «Впервые такой вижу, не отвлекайся, смотри в воду». «Понял, понял». Со вздохом направил взгляд в центр посудины. Сначала ничего не происходило, затем вода без чьей-либо помощи начала двигаться, закручиваясь словно водоворот. «Что видишь?» «Водоворот. Скажи цвет». прозрачный. Какой еще цвет у воды? Смотри внимательно. Прозрачная вода, ничего не изменилось. Хотя водоворот прикольный. Отведя взгляд от тазика, посмотрел на старика, у которого почему-то задергалось правое веко. Как ты? Хотя неважно. Первый уровень и нулевое элементальное сродство. Он начал что-то писать в принесенной мной бумаге. Нет-нет, нуля нет. Пусть будет бесцветное. Держи и попробуй найти себе академию. Хе-хе-хе. Ладно, дедуля, забрав бумагу, почесал макушку и вышел из палатки, так как странный старик объяснять больше ничего не хотел. Ничего не понял, но ладно. Глава 8. От странного дуэта я вышел малость задумчивым. Недолго. Пару минут и направился искать представителя так называемой Академии Бездонного Леса Костей. После тестового шатра, начали на пути попадаться уже больше дома. По крайней мере, вряд ли можно назвать шатром сложенную из камней хижину. И у каждого такого домика позади стояло еще десяток похожих по стилю и форме зданий или палаток. Нужное мне место нашлось быстро. Конечно, у каждого дома от какой-нибудь академии стояла табличка с названием, как и у бездонного леса костей. Был нюанс, шатер собран из настоящих белых костей. Вряд ли настоящих. Иначе я не знаю, откуда взялось столько берцовых костей, похожих на человеческие, использующихся вместо кирпичей и дерева. Идея для дома, конечно, оригинальная, не спорю. Если сам захочу себе такое сделать, а я вряд ли захочу, придется охотиться безвылазно несколько лет или найду большое кладбище со свежими костями. Проще в нашем лесу пару десятков деревьев срубить и сделать доски. Они все равно за пару лет обратно все вырастут. У нас и дом поэтому большой, рядом много хорошего материала растет. А костяной? Ну, мало ли он с помощью магических штучек построен, выращен там как дерево или типа того. И тем не менее я зашел внутрь. Все-таки табличка указывала, что это нужная мне академия. А внутри было пусто и тускло, если не считать круглый стол и стулья из тех же костей. Ох, наконец-то хоть кто-то пришел. Не мог бы ты убрать ногу с моей ладони? Взгляд опустился к полу, покрытому костями. Там, рядом с моим ботинком, лежал смотрящий зелеными огоньками череп, обтянутый кожей. Еще не осознав, что здесь происходит, со всей силы пнул говорящий кусок декора. «Ой-ой, как ты смешишь так грубо обходиться с великим Дороти?» Череп, к моему ожиданию, не разбился о стену, а отскочил от нее, словно неспелый плод кирка, а затем, не упав, завис в воздухе, пока его остальные части повзлетали и не присоединились к нему. Короче, теперь на меня глядел полноценный скелет, обтянутый полупрозрачной кожей и смотрящий на меня с плюснутыми зелеными огоньками. Похоже, это был маг или не до конца мертвый маг. Извините, испугался. Я пожал плечами и улыбнулся привычной улыбкой. Что-то не вижу, на меня молча смотрели еще минуту, пока скелет не сел за стол. Ладно, пацан, сам виноват, та шутка вышла из-под контроля. Обычно вы визжите и трясетесь, как маленькие девочки, ха-ха-ха. Но расскажешь кому, тоже станешь как я. Последнее предложение он сказал угрожающим тоном, прям как половина моей родной деревни. Понял, если стану скелетом, то на охоте буду то и дело что греметь костями и распугивать дичь. А еще мне кажется, что мертвым еда не нужна, и вздрогнул от такой перспективной жизни. Интересный ты пацан, раз выбрал Академию Бездонного Леса Костей, то давай формуляр. Он схватил протянутый ему лист и принялся читать. Такс, а где родовая фамилия? Хотя ладно, роли она не играет. Первый уровень. На меня посмотрели с осуждением и еще какими-то эмоциями. Кости Мерлина. Мой череп пнула бездарность первого уровня. И что за бесцветная близость? Карл там совсем из ума выжил или вина перебрал? Клянусь, я ему берцовые кости местами поменяю за такую проверку. А в чем смысл? Смысл в том, что без анестезии. Он с возмущением бросил мой листок с данными на стол. Мне даже чуточку любопытно, почему ты пришел сюда, а не выбрал другую академию. Нет, серьезно. Мне Академию Бездонного Леса Костей посоветовал маг из сопровождения. О, как, Дороти задумчиво почесал свой лысый череп. Ну ладно, раз такое дело, наша академия примет и такого послушника. Держи контракт. Костлявая рука протянула ко мне желтоватый пергаментный лист. Кстати, этот Дороти был до сих пор без одежды, извращуга. На его изучение ушло около минуты времени, и лист был возвращен обратно. Пожалуй, поищу другую академию. С сомнением подвгул контракт ближе к скелету. А что не так? Два огонька в глазницах черепа моргнули, прошлись по тексту пергамента, затем уставились на меня. «Это самые лучшие условия для такого таланта, как ты. Там говорится, что любой профессор может ставить на мне эксперименты в любое время. А мама мне запретила ставить эксперименты на себе. Раз мне нельзя, то с чего вдруг я должен отдавать собственное тело неизвестным мне людям? Какая интересная мама!» Скелет задумчиво потарабанил костяшками пальцев по столу. «Считаешь, что кто-то предложит лучше условия обучения, чем я, Дороти?» «Ну нет, так нет». Я пожал плечами и начал разворачиваться к выходу. «Просто вернусь домой». «Ха-ха-ха». Скелет рассмеялся на всю палатку, а мое тело само по себе дернуло и усадило на стул. «Домой. После месяца путешествия по равнине смерти, ты хочешь по ней же вернуться домой, Мерлтон? Да я такой шутки лет 10 не слышал». «Равнина как равнина», — пожав плечами, с интересом оторвал руку, которую удерживало что-то невидимое, от костяного подлокотника. Дороти в этот момент почему-то поперхнулся. «Ну, звери чуть побольше обычных, а порошка, скрывающего запах, у меня достаточно. В крайнем случае можно убить сильного зверя и обмазаться его секрецией. Может, вам водички принести, а она вам вообще нужна для жизни? Кха-кха, нет, парень, ты мне определенно нравишься». Скелет, откашлившись, звонко хлопнул ладонью по столу, и рядом появился еще один лист. «Другой контракт», — он начал говорить крайне подозрительно, — «с более выгодными условиями». С подозрением уставившись на кивающего скелета, протянул руку к этому контракту, но сразу же отдернул обратно. «Тоже откажусь». «Причина? Ты даже не прочитал». «Чувствую, что это ловушка, от которой я сразу умру», — моргнув, сильно заинтересовался обычным листом пергамента, который ничем не отличался от предыдущего. «Хаем отравленный? Нет, блеска не видно и запаха нет. Тонкий механизм незримый глазу? Нет-нет. Похоже, опять какая-то магическая штучка. Ох, у тебя отлично развита интуиция. Это немного скрашивает момент с твоим талантом». Скелет взял лист, осмотрел и резко бросил его в меня. Недолго думая, завалился назад вместе со стулом, а затем его бросил в этот самый почему-то не падающий на землю лист. Костяной стул от соприкосновения с неизвестной ловушкой мгновенно осыпался пылью, как и сам лист. «И реакция отличная. Мне уже крайне любопытно понаблюдать, как ты будешь выживать в нашей великой академии бездонных костей. Вот нормальный контракт, без ловушек, и даже рассчитан на тех, у кого талант третьего и выше уровня». Третий уже контракт никаких отрицательных эмоций не вызывал, но я, все же встав с пола домика, подошел и, не касаясь, начал читать, пока Дороти повторял его вслух. По итогу мне предлагали крышу над головой, еду, какую-то технику медитации на 5 лет, бесплатные знания от профессоров-магов, покупать знания за магические кристаллы и прочие другие мелочи по типу защиты. От меня требовалось следовать правилам Академии, не предавать и все такое. Там еще много было формальностей, но это все было лучше первого контракта и в особенности второго. «Ну что, согласен? Смотри, остальные тебе даже этого не предложат. Видишь, какой я добрый? Оно заметно?» Чернильница с пером появилась на столе для меня незаметно. «Сколько там обучения стоит? О, точно! Как я мог об этом забыть?» Скелет хлопнул себя по лбу. «Всего 11 кристаллов со скидкой лично от меня. Они у тебя есть, Кинджи? Если нет, я также попинаю твой череп». «Чего нет?» Я улыбнулся и вытащил из-под пазухи мешочек с кристаллами, а то что-то начало сжимать шею. «Вот, то-то же!» — недовольно проворчал Дороти, вытряхнув из мешка нужное количество кристаллов и вернув мне остаток. «Эх, 3 кристалла осталось. Надеюсь, в академии можно охотой заработать их. Конечно, еще стоит понять, нужно мне там что-либо покупать или достаточно того, что дают бесплатно. Все, ты принят. А теперь проваливай в хижины к остальным. Отправляемся в академию часов через 5. Меня начали прогонять ладошкой, только теперь в другую дверь. «Можешь побродить по лагерю, но если не вернешься вовремя, найду и повешу на входе в городок. Может, тогда мне лучше в другую академию поступить? Контракт подписан». Подписанный пергамент испарился, расторжению не подлежит. «А теперь, кыш-кыш, не мешай ждать жер, КХМ, новых послушников». Пожав плечами, вышел из этого странного домика. Мне отец рассказывал, что у всех зверей есть инстинкт самосохранения и даже у людей. К чему я это? Мне показалось, что он и у меня появился. Уж слишком недобро на меня смотрели эти огни, простояв там чуть дольше, на мне явно бы использовали что-то магическое, а главное — неприятное. А еще я понял, что с талантом первого уровня не стоит ждать от людей чего-то хорошего. Так-то по боку, если шанс стать магом, то стану, Но вот окружающие меня люди в академии судить меня по этому таланту. Дороти, я ведь не соврал. Не дай он нормальный, не рабский контракт, то я бы пошел искать другую академию. Не знаю, конечно, в чем их отличие, только шанс получить отношение к себе еще хуже, чем от скелета, крайне велик. И опять же, просто бы пошел домой. Штуки они прикольные делают, как с водой, но моих еще молодых нервов они точно не стоят. Кинджи. Ох, фух. Я очнулся от мыслей во время прогулки от голоса Джорджа, услышанного за спиной. Еле нашел. Ну как тест? Выбрал академию? Тест вроде так себе. Первый уровень и бесцветное сродство, что бы это ни значило. А академия бездонного леса костей. А, он, осознав, что я сказал, моргнул, а после выругался. Сожалею. Нет, стоп. Какое еще бесцветное родство? Без понятия. Мне никто не объяснил, что это значит. Да. Джордж почесал белобрысую макушку. Из того, что я знаю, каждая академия специализируется на определенных стихиях. К примеру, твоя на тьме и тени и других негативных элементах, а моя академия слоновой кости и мне на положительных. И бесцветная. Тут прости, друг, не знаю, что и думать. Почему ты вообще выбрал эту страшную академию? Мне посоветовал маг из сопровождения. Это. Джордж со вздохом покачал головой. Звучит логично, но лучше бы со мной заранее поговорил. Может быть, бесцветное сродство означает, что ты сможешь управлять в равной степени всеми стихиями. Или ни одной из них. Джордж от моих слов нахмурился и сплюнул. Ха-ха, не умри там, и по случаю пришли письмо. Или я тебе, как устроюсь в академии. Хорошо. Ты так не грусти, не пропаду. Хех, подросток искренне рассмеялся и обнял меня, заодно хлопая ладошкой по плечу. После такого путешествия, мне кажется, мы о тебе еще услышим. Не знаю, куда остальные поступили из нашей группы, но попытаюсь разузнать, пока мы не отправились, а после спишемся. Заметано. Прощание ХМ с другом получилось быстрым. Встречаться больше ни с кем мне не хотелось, иначе снова будет идти дождь или глаза от ветра заслезятся. Поэтому развернулся и направился к хижинам Академии Костей. Вообще названия Академии, как по мне, странные и слишком длинные. Но не мне судить, я даже дать название своим отварам не могу. Порошок такой-то, отвар такой-то, скука. А вот хижина мудрой летучей мыши, звучит забавно. Глава 9. Найти хижину своей Академии было довольно трудно. Куда именно идти, мне не сказали. А идти на ощупь и слушать, что здесь вообще-то территория другой Академии, немного надоело. Так что после пятой или шестой ошибки, просто начал гулять по округе, думая о своем и дыша необычным воздухом. Наверное, это было влияние океана, но почему, мне было непонятно. Прогулка продолжалась, когда рядом не пробежал мальчик, примерного возраста с Джорджем, только с черными волосами. Он остановился, начал тяжело дышать, словно бегал весь день, а затем развернулся ко мне, смерил быстрым взглядом голубых глаз и не дал мне пройти дальше, выставив предо мной свою руку. «Стой, ты, фух!» Он, вздохнув, на секунду согнулся и разогнулся и теперь выглядел, словно ни капли не устал. «Стою, я, так, ты Кинджи, послушник первого класса?» Я кивнул, а мальчик облегченно выдохнул, чтобы затем мигом разъяриться. «Ты где был?» «Профессор Дороти пришел в лагерь, не увидел тебя и начал лютовать. Сказал, что если не найдем, превратит в скелеты. Я не нашел хижины, поэтому гулял. А профессор меня тоже хотел превратить в скелет, но думаю, он так шутит. Шутит, не шутит, но проверять никто не будет. Даже Джейден, имя неизвестного мне мальчика, этот мальчик назвал с какой-то злостью и затем схватил за запястье и потащил за собой. Идем скорее. Наверняка транспорт уже прибыл, а послушники собрались не все. Меня словно к телеге привязали и потащили за собой. Сопротивления не было. Мне как раз нужен был проводник до своих. Грубый, конечно, но проводник. Других-то нет. В итоге он меня притащил к набережной, где уже находилась куча людей, ожидающих чего-то. Мы же, точнее парень, который меня нашел, потащил дальше к небольшой группе детей, среди которых ходил взад и вперед Дороти. Профессор. Я привел его. Меня дернули за руку, и я оказался прямо перед скелетом, что важно, уже в одежде. Ну, наконец-то. Молодец, Калливир. Скелет, услышав слова парня, вмиг оказался придомный. «Ты, я ведь сказал, что если не обнаружу тебя у хижин, то подвешу на входе». «Не-не, вы это пообещали за побег, а я просто не нашел хижин и гулял. Ты еще смеешь мне перечить?» Костяная рука оказалась возле моего лица, пальцы раскрылись, и я мог наблюдать за бурлящим зеленым шариком, летающим напротив ладони Дороти. Какой-либо опасности не чувствовал, так что с интересом смотрел на этот странный комок зеленой жидкости. «Хаен, да ты совсем не боишься меня, шарик пропал», а Дороти растерял всю злость. «Ладно, держись рядом с нашей группой и не смей пропадать, скоро прибудет наш транспорт», и скелет просто ушел по своим делам. «Фух, ну ты безбашенный, я думал, что обосрусь от такого давления», проговорил какой-то рыжий мальчишка у меня за спиной. Развернувшись, увидел, что вся группа послушников Академии Костей согнулась, словно пробежали несколько километров на максимальной скорости. Лишь один бледный паренек стоял нормально, но вот пот на его лбу указывал, что и с ним что-то произошло, пока я общался с Дороти. Да, это было страшно до усрачки. Еще один комментарий от черноволосого парня с вьющимися волосами. А что случилось? Мне реально хотелось узнать. Вроде мне угрожали расправой, а испугались они. По крайней мере, их состояние говорит об этом. Ты, названный Дороти Калливиром, с прищуром всмотрелся в мое лицо. Неважно. Меня зовут Калливир, послушник 4-го класса. Это, он указал ладонью на ребят за его спиной, Бейрут, Хэнкок, Гурича, Нисса и Дадория. А вон там, теперь он указал на парня, что стоял чуть в отдалении и даже успел еще немного отойти от нас. Джейден, нынешний гений на потоке, с талантом 5-го класса. Гений, я более внимательно осмотрел бледного пацана, который фырчал на слова Калливира. Он что-то сделал? В каком смысле? Спросил рыжий мальчик, названный Бейрутом. Ну, Калливир назвал его гением, значит, он сделал что-то такое, что дало ему такой статус, верно? Ты чем слушал меня? Недовольно сказал Калливир. Он послушник с 5-м классом таланта. У меня 4-й, как и у Бейрута. Хинкок 3-го, а Гурич с талантом 2-го класса. Нисса и Дадория с 1-м классом, как и ты. Странно, слова Калливира меня озадачили. Причем здесь уровень таланта и гениальность? Выше шанс стать магом? Тихо проговорил Гурича, зажатый паренек лет 13. Шанс? От моего взгляда парень сжался еще сильнее. Ты так говоришь, словно у нас всех всего одна попытка для становления магами. Неоднв, ты прав, но Джейдан в отличие от тебя станет магом быстрее тебя и нас всех вместе взятых. Говоря это, Калливир кривился, наверное, из-за смеха Джейдана во время его речи. И эта причина называет его гением? Без обид, Джейден. Тот, услышав меня, просто отвернулся, смотря вдаль. Шанс не шанс, быстрее не быстрее. Мы сюда прибыли стать магами, а займет это день или 5 лет. Разве так важно? Нас ведь никто не будет прогонять 5 лет. А за это время, если не стану магом, просто вернусь домой. Да домой? Калливир поперхнулся воздухом. Остальные начали переглядываться. Как ты вернешься на острова, если все южное побережье больше, чем этот самый остров? Найму карету или пешком. Вы слишком сильно заморачиваетесь с талантами и тем, что будет дальше. Пожав плечами, повернулся в сторону моря океана. Если что, и переплыть можно. Самая маленькая рыбина способна убить рыцаря. Что, правда? Услышав слова Джейдана, мигом оказался рядом с ним, смотря на него горящими глазами. А ты видел, а какая тут рыба? А раки есть? Не знаешь, на рыбалку сходить успею? А, Джейдин отшатнулся от меня и попытался сбежать. А ну успокоились. За спиной незаметно появился Дороти, из-за которого пришлось перестать напирать на гения и отложить вопросы на потом. Парень почему-то икнул, когда я на него взглянул. Готовьтесь к отбытию, транспорт прибыл. Где? Глаза не обнаружили ни одной лодки в море. Или это океан? В небо смотри. По затылку прилетела оплеуха, но я на скелета не обиделся, все равно ничего не почувствовал. Зато, подняв взгляд, увидел выплывающие из облаков. А что это? В книгах я ни разу не читал о огромных овальных штуках, к которым бы прибиты или приклеены снизу такие же огромные коробки, напоминающие дома с окнами. И таких было 3 штуки. Лилин то знает о дирижаблях из-за прошлой жизни, а вот Кинджи даже слова такого не знает. Дирижабли, деревенщина. Недовольно проговорил Дороти. Значит так, я пошел, а вы не перепутайте дирижабли от нашей академии с другим, наш 455-й. Тебя это тоже касается, Кинджи. И с этими словами скелет вновь исчез в неизвестном направлении. Дальнейший разговор с другими детьми не заладился по причине хлынувшего потока других людей из хижин в направлении берега, куда медленно спускались дирижабли. Ничего не оставалось, как последовать за ними, к нужному судну. Даже чей-то голос, который с помощью магических штучек разнесся по округе, рассказывая, кому и куда нужно идти. Кстати, без всяких угроз, я уже посчитал, что здесь все грубияны, а нет. Вблизи штука под названием «Дирижабль» с нужным номером, казалось еще больше, и не считая огромной штуки в виде длинной дыни, коробка имела высоту как минимум в 4 этажа, сделанная из какого-то металла, точно не дерево. Дерево даже после покраски можно определить, а здесь явный металл и необычное железо, возможно, сплав или такой, какого у нас никогда не было в деревне. В общем, разберусь. Внутрь этого летающего сооружения попал довольно быстро, наверное, Академия Костей и Мыши не всем подходит или просто не нравится, раз поток людей в этот дирижабль такой маленький и наша очередь подошла столь быстро. Жаль, не дали побродить по этому дирижаблю, сразу отправили в комнату. Эх, прости, только я сделал шаг внутри своего временного логова, как кто-то придержал меня за канат, немного свисающий из почти пустого рюкзака. Сделал так, чтобы в случае чего успеть вытащить треугольный крюк и начать отбиваться от хищников, или Дороти. Даже если он шутит, кабан знает, что взбредет в голову этому немертвому скелету. Староста тоже вроде еле волочащий ноги старичок, но я от него убежать смог лишь раз. Да, да, Дория, ты что-то хотела? Развернувшись, увидел девочку, которая была ниже меня на голову, черноволосая, и с щелкой прикрывающей половину лица. Были мы дома, попробовал бы ее откормить, а то она что-то маленькое для своего возраста. То, что ты рассказывал, ты правда веришь, что у нас с таким талантом есть шанс стать магами? Она наконец подняла лицо, посмотрела на меня фиалковыми глазами. Знаешь, как говорил кузнец из моей деревни, если ты криворукий дебил, то тебе и талант не поможет. Если он есть, это хорошо. Нет, ну и ладно. Главное, если ты хочешь стать хорошим кузн, КХМ, магом, нужно трудиться. Да, это будет долго и трудно. В любой момент ты захочешь все бросить, сдаться и заняться вышивкой. Но как ты будешь себя чувствовать в старости? Не будешь жалеть, что хотя бы не попробовала? Я улыбнулся, закончив пересказывать, что мне сказал кузнец. Конечно, на следующий день он меня убить хотел за взорванную печь, но это мелочи. Я мало что знаю о магии, точнее, практически ничего. Как нам становиться магами, расскажут в академии. А еще, почему, раз мы по мнению всех мы с первым классом таланта бездарности, но нас все равно принимают для обучения. Может быть, просто так. Возможно, для экспериментов, как рассказывал мне Дороти, это было прописано в первом контракте, но, в принципе, скелет и рассказал, так что будь осторожна там. А может, просто потому, что мы можем стать магами, не так быстро, как остальные, но можем ведь. Да, девочка, выслушав все, что я ей наговорил, серьезно кивнула. Я не врал и действительно так считаю. Будь мы бесполезны, нас бы просто бросили бы на берегу или проверка проводилась бы сразу дома, а не тащили бы в такую даль. Я поняла, вот и отлично. Если нас выгонит, приходи ко мне, вместе домой вернемся. В этот раз, похоже, в меня улыбка получилась нормальная, и девочка также заулыбалась, зачем-то еще раз поблагодарила с поклоном и убежала. Мне оставалось только покачать головой и наконец зайти в комнату. Стоило отдохнуть, а после идти на поиски еды. Надеюсь, здесь будет хоть что-то кроме черствого хлеба. Кинджи еще не знал, зачем нужны послушники, не гении. Конечно, революцию не устроит, но будет недоволен. Глава 10. Некоторое время спустя. Столовая дирижабля 455. Воздушный корабль для стороннего наблюдателя плыл среди облаков медленно и величественно. Однако мощные турбины, которые располагались сзади баллона с газовой смесью, с этим утверждением могли поспорить. Тем временем за пределами дирижабля уже наступил вечер, и все послушники, которые только начали свой путь, вышли из кают, дабы перекусить в первом зале, где находился кафетерий. Высокий потолок, на котором расположился источник света, заливающий комнату мягкими солнечными лучами. Множество длинных белых столов для посетителей и настоящий шведский стол, с которого дети могли взять столько еды, сколько хотят, или сколько смогут съесть. Ничего не предвещало беды, все чинно и благородно. Юные послушники ели, общались со знакомыми или только знакомились. Ужин бы закончился мирно, если бы неожиданно не упал один из серебряных подносов, заставив всех обратить внимание на того, кто его уронил. «Джейдан, я сюда первый подошел, чего тебе надо?» — прокричал на весь кафетерий подросток с гривой желтых волос, которые словно вздыбились от гнева их владельца. «Калливер, а это был он», — сжимая кулаки, с ненавистью смотрел на бледного подростка, стоящего в метрах 5 от него. «Первый пришел, тогда почему не взял?» Джейдан пожал плечами, ткнул вилкой в целую запеченную курицу и переложил на свой поднос. «Не смей мне указывать, Что делать? Раз так хочешь, я преподам урок послушания перед гордым львом. Лицо Калливира исказилось, а фигура словно стала больше, отчего одежда на его теле начала трещать от напряжения. Вроде бы кто-то да должен был остановить драку, но все в зале лишь наблюдали. Ведь развлечений было немного, и как один подросток месит лицо второму, было интереснее, чем просто смотреть в стену. Ха, мы еще посмотрим, кто перед кем опустится на колени. Джейдан, не дожидаясь, как парень в два раза больше него накинется с кулаками, вытащил из кармана эмблему из зеленого металла, направил ее на уже бегущего Калливира. «Дриада, приди в мир смертных и накажи врагов моих. На телефоне не сделать так, как я хотел, так что в кавычках будет все то, что говорят на языке Байрона. Потом поменяю как надо. Выискивать словечки, придуманные автором в новелле, мне кажется излишним». Все находящиеся в зале начали шептаться, ведь Джейдан еще не прибыл в академию, а уже мог использовать артефакт, а значит, он уже стал послушником первого уровня. Как только заклинание было произнесено, из пола рядом с ногами Джейдана начали расти виноградные лозы, и так быстро, что Калливир, уже бегущий им навстречу, не успел среагировать, и плотный ком из лоз ударил его в грудь, отбросив назад. На этом атака заклинания не прекратилась, ведь упав на спину, Калливир был укутан в плотный древесный кокон, так, что снаружи осталась только голова. «Не хочешь наконец подчиниться мне?» – скучающим тоном произнес Джейдан, однако внимательно следя за своим противником. «Никогда лев не склонится перед мышью. Гордость семьи Золотого Льва никогда не будет уничтожена моими руками». Калливир, несмотря на столь ничтожное положение, не мог смириться с участью и продолжал пытаться выбраться из ловушки. «Да, жаль, тогда я покажу твое настоящее место. Проткни и раздави». Возле Джейдана появились новые лозы, которые не спеша, но стремительно двинулись в сторону Калливира. Все в зале ожидали развязку, кроме одного человека. Он, пропустив весь конфликт, наконец заполнил свой поднос новой для него едой, да с горой, так, что блюда закрывали обзор, и он шел к свободному столу буквально на ощупь. Задержись он чуть подольше, и ничего не случилось бы, но он оказался прямо по центру, между Джейданом и Калливиром. Джейдан, заметив третьего участника, не перенаправил атаку, а продолжил, отчего лозы, двигаясь как змеи, ударили по краю подноса, да по ногам мальчика. Столь неожиданная ситуация была неожиданна, и мальчик запнулся, выпустил из рук поднос, который еще ударили лозы, и вся еда с грохотом начала падать на пол. «А-а, нет, моя еда». Как оказалось, на колени первым встал Кинджи, и не перед Джейданом или Калливиром, а перед упавшей на пол едой, еще и за голову схватился. «Может, можно спасти?» Он потянулся к лежащей на полу еде, перемешанной и малопригодной, и отдернул руку. «Нет, мама запретила есть с пола». Он чуть не начал плакать, но голос Джейдана заставил отбросить горе подальше. «И ты тут, бездарность. Проваливай, пока я тебя не проучил, как и Калливира». Услышав слова Джейдана, Кинджи осмотрелся, прислушался и понял, кто виноват в его нынешнем положении. «Ты». Мальчик поднялся на ноги, указал пальцем на Джейдана. «Ты виноват. Извинись и убери за собой. Тебе должно быть стыдно за столько испорченной еды. Что ты несешь, чернь?» Бледнолицый скривился от слов Кинджи. «Сейчас я тебя проучу, чтобы знал, на кого смеешь открывать свой рот. Свежи и протки». Появление новых лос не прошло для Кинджи незаметно. Он был удивлен, но уже понимал, что это опять какая-то магическая штука, и вон тот кусок металла, которым Джейдан указывает в его сторону, явно замешан. Поэтому достигшие его лозы были схвачены, а после вырваны из целого пола. Такой финт удивил не только наблюдающих, но и Джейдана. Юный послушник растерялся и уже не успел отреагировать на подскочившего к нему мальчишку, а дальше ничего не помнил, ведь от ударов челюсть потерял сознание и зуб. Кинджи, недолго думая, забрал артефакт из ослабевших рук, а затем связал оставшимися лозами. Пока все были шокированы, юный охотник, бурча себе что-то под нос, забросил Джейдана на плечо и покинул кафетерий в неизвестном направлении. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук, да кто так сдохнуть хочет? Дверь резко открылась, а из комнаты вылетел скелет с зеленым огнем в глазницах, выискивающий нарушителя его спокойствия. «А, Кинджи, чего тебе?» Дороти также резко успокоился, заметив будущего студента в коридор с чем-то на плече. «Ваш ученик начал драку в столовой». «Да ладно драку, он обернул мой поднос с едой». Мальчик с разрешением сбросил груз на пол, тот в ответ болезненно простонал, но не очнулся. Вот, я забрал какую-то штуку опасную, с помощью которой он напал на Калливера, и протянул к профессору артефакт. Да, ай-яй-яй, какой Джейден плохой. Все этого Дороти говорил с явным сарказмом, но Кинжи не замечал и серьезно кивал. Не волнуйся, я во всем разберусь и накажу ученика. Ты рад? Надеюсь, он изучит ваш урок. Кинжи покивал и резко выгнулся в бок, словно от чего-то увернулся. Потом еще раз и еще раз. Что за... Хмурый мальчик, еще несколько раз дернувшись и даже сделав сальто, отошел от Дороти на пару метров назад. Ладно, я пошел, профессор. У вас тут кто-то невидимые ловушки установил. Пока-пока. Как только послушник исчез, улыбка пропала с лица скелета. Хаем, поразительная интуиция. 6 раз увернуться от руки Умбры. Ладно, живи пока. А вот с тобой, мой ученик, нам нужно немного поговорить. Джейдан, который только очнулся, услышал слова Дороти, начал брыкаться, но его все равно затянули за шкирку в комнату. К сожалению, весь восторг от путешествия по небу исчезло всего через день. Почему? Потому что можно было посещать столовую, туалет и пустой зал. Даже наружу не выйти. Не то чтобы охотиться на птиц стрел, то осталось пару штук. Даже посмотреть на этих самых птиц нельзя. Ветер сдует. Опасение понятно, принято и осознанно. Ведь даже имея крюк кошку, у меня вряд ли выйдет зацепиться за перила или любые другие выступающие детали. Или выйдет, но проверять я не буду. Выпаду еще. Даже понимая, мне ничего не оставалось, как заниматься зарядкой, кушать до отвалу. Бесплатно ведь, да спать. Еще, конечно, со мной часто начали говорить другие дети, но они то и дело спрашивали про Джейдана. Не ну хотите о нем узнать, идите к нему. Из плюсов, да Дория со мной нормально общалась. Да и вообще стало более открыто, и Калливер лезть перестал, лишь зыркает издалека. А так, скука смертная. Развлекался придумыванием новых ловушек. Здесь был минус, нужна бумага и материалы. Хотя на кого я их здесь на дирижабле буду ставить? В небе, где до земли не знаю сколько, но падать буду долго. В отличие от Дороти, остальные маги, присутствующие на дирижабле, не очень-то общительны. Даже капитан Злюка прогнал на второй день. Ну подумаешь, хотел посмотреть, как устроена коробка, которой управляется дирижабль. Прибытие прошло почти незаметно. Не объяви об этом, капитан, я бы и не понял. Нас много раз в пути трясло, а очередную тряску легко спутать с нападением дикого духа или другого зверя, с которым разбирались маги, что не пускали меня посмотреть. Если не считать постоянную скуку, то месячное путешествие выдалось довольно интересным. В итоге нашу группу, как оказалось, состоящую из пары дюжин человек, высадили на небольшом клочке земли, окруженными деревьями и камнями. И среди нас, лишь Дороти оказался взрослым, что повел к одной из тропинок, судя по указателю, ведущей к болоту бездонных костей, а затем и по этим самым болотам. Ох, а как я был рад, когда начали появляться деревья, и необычные сосны, дубы и так далее, а высокие, с размашистыми кронами и белоснежной корой, внешне похожи на кости. Про различные кусты и ранее невиденные травы можно было не упоминать. Лишь из-за боязни не найти путь к академии, я не убежал собирать образцы. Хе-хе, будьте аккуратны. Странным голосом начал говорить профессор, когда мы зашли в темный лес и нашу группу окружил туман. Наши ученики постоянно проводят зачистку окружающей территории, но всегда остаются живые существа, что не прочь перекусить молодыми послушниками. С его последними словами, в небе над головами прокаркала ворона, необычная, раза в 3 больше, с красными глазами и черно-красными перьями. Про клюв, отливающий металлом, и острые когти, можно было не упоминать. Ворона долго в воздухе не продержалась, а начала пикировать на ближайшую жертву. Однако, профессор не был бы профессором и магом, не подготовив заранее заклинание, которое не успело отправиться в ворона, ведь из группы послушников вылетела стрела, что пробило голову существу. Без поддержки мозга, ворон не мог управлять крыльями и напросто шмякнулся об землю, в паре метров от скелета в черном. Класс, новый трофей. Из толпы, расталкивая рюкзаком и краями сложенных шкур, выбежал к трупу птицы Кинджи. Взявшись за стрелу, мальчик поднял птицу на уровень глаз, пристально рассматривая новое для него существо. Профессор Дороти, а его можно есть? Он перестал исследование, перевел любопытный взгляд на скелета. Можешь попробовать, он просто пожал плечами, в который раз погасил кислотный шар. Как раз выясним, съедобно или нет. Продолжаем движение. Кинджи на такой совет пожал плечами, взял красноглазого ворона за шею и выдернул стрелу из головы птицы. Стрелы следовало экономить. Дальше тушка была связана веревкой за ту же шею и теперь болталась в полуметре над землей, привязанная к первой сумке. Пока он это делал, группа детей успела уйти. К счастью, недалеко, и юный охотник смог их догнать. Спустя около получаса пешего пути по лесу, Дороти привел их к огромному кладбищу. Дети на такой вид бледнели и краснели, считая, что здесь их и похоронят. «Ах, дом родной, разве такой вид не будоражит вашу кровь? Хе-хе-хе, вы ведь здесь останетесь надолго, может даже навсегда. Ах-ха-ха». От безумных слов профессора половина подростков хотела упасть в обморок, но не могла. Ведь вдруг действительно бросит: «Шевелитесь, мы почти пришли». Скелет, перестав смеяться, стукнул кончиком своего посоха по земле и первый зашел на территорию кладбища. Как оказалось для всех, вход в академию располагался в центре кладбища, в огромном склепе, сложенном из белого камня. Здесь их ждало еще одно испытание для психики, когда две статуи, стоящие рядом с входом в склеп, задвигались, начав требовать пароль. Одна выглядела как огромная собака, вторая как червь, только странный, с лапами и ртом с кучей острых зубов. Кинджи еле сдержался, чтобы выбежать и пощупать этих странных стражников. Просто чувствовал, что к ним лучше не касаться, и еще десяток других ловушек, невидимых его глазу. После пароля и демонстрации нового заклинания на неизвестном кинджи пареньке, ворота отворились, и перед детьми предстала винтовая лестница, ведущая куда-то в темноту. К счастью, он была достаточно широкая, чтобы на ней поместились все новые послушники, а также профессор не оставил темноту, ударив своим посохом по полу, включил освещение в виде синих огоньков, парящих у стен. Увидев их, Кинджи вновь пришел в восторг. Спуск прошел без особых событий, лишь Дороти рассказал немного о самой академии и заодно еще раз напугал новых послушников. «Это, мы зашли в один из коридоров, что попался на лестнице, даже не дойдя до основания, административный район. Не думаю, что кто-либо из вас захочет здесь оказаться вновь. Посмотрим». Дороти остановился у одной из дверей. «А сейчас мы вас зарегистрируем и выберем для каждого профессора. Точнее, вы, может быть, хе-хе. Дороти, ты там? Проходи». Стоило смеху профессора прекратиться, как из-за дверей донесся хриплый старческий голос: «Заходим, не толпимся». Скелет смело открыл дверь и зашел первым, а за ним уже все остальные. «Как только я попал в эту комнату, то сразу перестал дышать. Огромное помещение было заполнено десятками шкафов, высотой в десяток метров. Книги, пергаменты, стеклянные шары мирно лежали на полках. Да, раз здесь регистрируют новых послушников, никто мне не даст читать эти книги, но если здесь такое, то какая у них библиотека? Это не один небольшой шкаф с десятком книг в доме старосты. Мне от нахлынувшей фантазии вновь пришлось учиться дышать и хорошенько постараться перестать пялиться, начать слушать, что обсуждает скелет и старичок, сидящий за столом у самой стены. Внешне о нем нечего сказать, ведь кроме белой бороды из-за черного капюшона ничего не было видно. Зато, на самом столе, кроме бумаг, опять полупрозрачного шара и вещей, которые неизвестно для чего применялись, стоял горшок, из которого выглядывала черная змея. Никогда такой не видел. Возможно, вид, что обитает на этих землях. «Джейдан, ты готов стать личным учеником профессора Дороти?» Перестав рассматривать змею, впервые с момента высадки увидел Бледнолицева. «Да, готов», — парень уверенно кивнул. «Тогда это тебе», — что-то записав на пергаменте, старик вытянул из-под стола черный мешочек и передал его Джейдану. «На этом все, я полагаю, я его уже кое-чему научил и хочу вернуться к экспериментам, но, Кинджи», — Дороти обернулся, выискивая меня в толпе. «Иди сюда». «Еще один ученик?» — сильно удивился старик. «Не, просто интересный парень, я, пробираясь сквозь людей, наконец оказался у стола. Хочу сразу узнать, кого он выберет». «Дело твое, Дороти». Пожав плечами, старик снова достал что-то из-под стола, но на этот раз кипу бумаги, обвел взглядом всех присутствующих. Когда я подошел, смог увидеть его худое лицо, с очками в золотистой оправе на носу. «Объясняю сразу для всех. Вы уже все оплатили обучение и подписали контракт. Осталось лишь выбрать профессора, у которого вы будете учиться. Есть два способа. Первый, за один кристалл я дам вам список профессоров, и вы должны выбрать, кто вам понравится. За спиной послушники начали перешептываться. Второй, бесплатный учителя вам выберет мой фамильяр. Старик указал ладонью на горшок, откуда, слово зная, что так надо, вылезла голова змеи и снова спряталась, когда я попытался ее погладить. КХМ, смело, удивленно проговорил старик. Он просто отбитый, не обращая внимания. От слов Дороти мне стало обидно. Обидно вообще-то. Вот видишь, профессор обличительно указал на меня пальцем, словно я в чем-то виноват. КХМ, так какой способ выберешь? Старик проигнорировал скелета, внимательно посмотрел на меня. Первый, вытянуть и протянуть один кристалл было довольно легко. Он вообще мгновенно пропал, где-то в рукаве старика. Хорошо. Также на столе появились и песочные часы, которые старик незамедлительно перевернул и кивнул на стопку листов. Никто не говорил, что ты можешь выбирать весь день. Последние слова были понятны, так что пришлось схватить листы и разложить их на столе в поисках того, кто обучит меня так называемой алхимии. К счастью, профессор Крофт, зельевар-алхимик, нашелся быстро, и условия обучения не предполагали эксперименты на себе, как у некоторых. Да и читая про остальных профессоров, я ничего не понимал. Какая-то некромантия, химерология, что это вообще такое? Повезло, что тот маг рассказал про алхимию. Вот, профессор Крофт, говоря это, сложил листы обратно в стопку. Быстро ты, старик с подозрением смотрел на песочные часы, у которых высыпалась примерно треть песка. Уверен, что тебе подойдет алхимия. Для нее нужно очень много ресурсов. Лес рядом, найду, пожав плечами, продолжил. Да и я все равно не понял, чему остальные учат. Ха, вот видишь, молчаливый Дороти вновь заговорил. Пацан странный, от тебя это слышать. Старик покачал головой и как с Джейданом чиркнул что-то в пергаменте, передал мне черный мешочек и щелкнул пальцами. Мой теневой раб проводит тебя. Круто. Появился черный силуэт рядом, вновь зажег свет любопытства в моих глазах. Расспросить старичка вряд ли удалось, ведь силуэт начал двигаться, и чтобы не потерять, пришлось идти за ним. Спасибо и до свидания, дедушка. Выйдя из помещения через другую дверь, уже не слышал, как регистратор начал кашлять. Да мне всего 300 лет. Нет, ну ты слышал, Дороти, дедушка. Ну, в чем-то он прав. Шел вон вонючий скелет. Эй, я регулярно чищу свои кости. Вон, глава 11. Следовать за полупрозрачной тенью было довольно увлекательно. Сначала просто рассматривал, пытаясь выяснить, что оно такое. Потом пальцами тыкал и даже встал на пути. Так называемый теневой раб прошел меня насквозь. Ощущения от этого не назвать приятными, словно все внутренности на мгновение обдало морозом. Будь мы где-нибудь реки в жару, то такой эффект был бы более приятным. А так, в подземелье стало еще холодней. В итоге, тень привела меня к одной из массивных дверей, расположенных в длинном коридоре, освещаемых светящимися камнями. Как и почему они светились, мне нужно будет обязательно выяснить, ведь какая это экономия свечей. Честно говоря, стоя у двери, чувствовал довольно скованно, ведь это не моя деревня, и просто зайти без разрешения я не мог. Эх, еще и нормы приличия среди местных изучать. Кинджи, заходи. От мучений меня избавил четкий мужской голос. Здравствуйте. Открыть дверь, зайти и захлопнуть за собой эту дверь было делом 5 секунд. Проблема была в том, что как только я осмотрел комнату, в которую попал, то завис от количества столов, заполненных различным прозрачным оборудованием, котелков, шкафчиков и шкафов с книгами и свернутым пергаментом. Запах трав дурманил голову, а глаза не могли собраться в кучу, пытаясь осмотреть каждый уголок этого огромного помещения. Не такого большого, как предыдущего, но достаточно большого, чтобы здесь спокойно поместились 5-метровые шкафы и 10-метровые столы, заполненные различными вещами, предназначение которых мне еще предстояло узнать. «Вижу, тебе нравится моя лаборатория?» Чей-то голос наконец вывел меня из транса. «Профессор Крофт», моргнув, сосредоточил взгляд на мужчине, сидящем на странном табурете с колесами, с белыми волосами, свисающих чуть ниже ушей, молодым гладко выбритым лицом и необычными золотистыми глазами, в которых даже для меня была видна смешинка. «Извините, просто здесь все такое-такое неизвестное». Тело пыталось двинуться к ближайшему столу с ингредиентами, но стальная воля сдерживала порыв. Я сказал, сдерживала. Ха-ха, впервые вижу такую интересную реакцию. Обычно, хотя, это сейчас не важно. Тень рассказала о тебе, Кинджи. Послушник с талантом первого класса и бесцветным сродством с элементами, ты уверен, что хочешь стать моим учеником. Ну, не то чтобы, неуверенно протянул я. Маг из сопровождения посоветовал идти к учителю алхимии. Я прочитал, чему обучают остальные, но, честно говоря, ничего не понял. А у вас, мне кажется, я научусь создавать новые отвары, порошки и прочие штуки, верно ведь? У обычных людей иное понимание алхимии, чем у магов. Но суть в другом, сможешь ли ты учиться у меня? С твоим талантом ты станешь послушником первого уровня примерно через год. Он внимательно посмотрел мне в лицо. В итоге около 2 лет ты будешь простым помощником. Не пойми неправильно, ты уже принят, и я должен взять в ученики. Просто хотелось рассказать, что тебя ждет здесь. Год, два, какая разница? Не обучите, сам буду учиться этому вашему зельеварению и алхимии. Опыт работы с растениями есть, мама научила. Ха-ха-ха, Крофт тихо рассмеялся. Не стоит сравнивать мои знания и знания обычной знахарки. Что кроме бесполезных отваров ты можешь сделать? Мне бесполезный послушник не очень-то нужен. Они не такие уж и бесполезные. Я скрестил руки на груди, смерил профессора недовольным взглядом. Если не верите, вот вам огненный порошок. Не отвар, конечно, но результат обучения у матери. Из кармашка в костюме была вытащена небольшая бутылочка с остатками порошка и передана Крофту. Судя по всему, ему не очень прельщает обучать человека со столь низким классом таланта, иначе я не знаю, зачем этот разговор начался. Ох, смертные иногда такие. Взяв в руки переданную бутылочку, Крофт откупорил ее, нюхнул и замолчал. Любопытно, он резко крутнулся на своей табуретке, оказался у стола, затем высыпал немного белого порошка на стол, внимательно принялся его осматривать. Из чего он сделан? Десяток трав, глаз ночи, нитра, козлиная борода. Как только я замолчал, Крофт повернул лицо ко мне и приподнял одну бровь. Я опять забыл, что сам назвал найденные травы, поэтому, ну, знаете, я их в лесу нашел, а мама не знала, как они называются, вот и сам для себя назвал. Могу нарисовать, не нужно. Он вернулся к своему занятию по разглядыванию крупинок огненного порошка. Судя по названию, он связан как-то с огнем. Профессор Крофт щелкнул пальцами, и рядом с ними появился маленький огонек. Поднеся его к порошку, что лежал на столе, он принялся ждать реакции. Он не горит в огне, нужно капнуть водой, и вот тогда. Только немного. Очень любопытно. Профессор Крофт, словно не слушая меня, взял стакан с водой, что недалеко стоял на столе, и сыпанул в нее примерно щепотку порошка. Я сразу отошел подальше, так как от такого количества воды порошок натурально взорвался. Вода расплескалась, точнее, жидкий огонь расплакался по столу и попал на профессора, но тот не обратил на это событие никакого внимания. Огонь, который должен был сжечь одежду и стол, просто затух. На пару минут в комнате воцарилась тишина, пока профессор не развернулся на своем стуле с серьезным лицом ко мне. Немаг сделал аналог взрывного зелья, специфичное, с уникальной активацией и немного другим способом действия. Знаешь, Кинджи, может, условия у меня мягче остальных, однако я тоже не хочу тратить время, обучая низкоклассовых послушников. Протяни ко мне свою руку. Профессор Крофт также протянул руку, словно для пожимания. Я, не чувствуя никакой опасности, сделал, как он сказал, и мою ладонь сдавили его пальцы. Ты готов стать моим учеником? Убивать не станете и будете учить алхимии? С подозрением уточнил на всякий случай. Нет, все, что тебе обещали, все будет. Но я хочу заключить маленькое пари. Пари, да. Если ты станешь послушником первого уровня за год, то я научу тебя зельеварению и алхимии. Не успеешь хоть на час, продолжишь помогать в лаборатории до конца твоего обучения в академии. Оценив этот порошок, я чувствую в тебе потенциал и понимаю, почему тебе посоветовали выбрать алхимию. Однако, для варки зелий нужен минимальный контроль над духовной энергией, и если ты не научишься ей управлять за это время, то я не буду тратить на тебя свое время и ресурсы. Согласен, подвоха не вижу, чуть обдумав слова, утвердительно кивнул. Согласен. Тогда профессор Крофт поднялся на ноги, а после его глаза блеснули золотым светом. Теперь ты мой ученик. Под ногами загорался фиолетовый круг, что на мгновение ослепил меня, а затем все стало нормально. Что-либо сделать я просто не успел. Что это было? Моргнув несколько раз, еле сдержался, чтобы не отпрыгнуть от уже учителя Крофта. Ха-ха, инициация мага. Можешь так сильно не переживать, так сильно, простая формальность. Ну ладно, отпустив его руку, продолжал смотреть с сомнением. У меня еще есть 2 ученика, твои старшие, только их сегодня не будет, так что провести экскурсии не получится, тебе ведь дали черный мешочек, угу, вытащи из него ключ». Я сделал, как он сказал, и мне еще придется узнать, как в такой маленький мешочек поместился 15-сантиметровый ключ. Учитель, что-то посмотрев на нем, точнее номер, и кивнул. «Сегодня отдыхай, изучай академию в пределах этого этажа и общежития». Он опять щелкнул пальцами, и рядом появился небольшой зеленый шарик. «Мое заклинание проведет тебя до твоей комнаты, а завтра к часам 7 приходи в лабораторию». «Хорошо, а я так научусь?» Пальцем указал на этот шарик. «Если станешь магом, все, иди, у меня еще много дел осталось». «Понял, до свидания, учитель Крофт». Мне снова пришлось бежать за непонятным существом, и в этот раз оно двигалось быстрее, чем тень, но я все равно смог перегнать и встать на его пути, но светлячок просто обогнул меня, и от моих рук уклонялся, пока мы не достигли комнаты с 600-м номером. Там светлячок исчез, а мне оставалось только открыть дверь ключом, восхититься лампами, которые сами загорелись, и закрыть дверь. Значит, я здесь проведу следующие 5 лет. Здесь уютней, чем у меня в подвальчике.